Глава десятая. Очнулся традиционно в снегу. Это показалось хорошим знаком. И в аду, и в раю снег вряд ли присутствует. А значит, живу. Значит, еще потрепыхаюсь. Наверное. Кое-как перевернувшись на бок, я стянул меховушку и прикоснулся к соднившему лбу. Глянул на пальцы и поморщился. Кровь. И не только на лице. Вся дубленка в бурых пятнах. Но это уже чужая. У меня, судя по ощущениям, только лоб поцарапан, больше ничего особо не болит. Ключевое слово «особо». Так-то всего ломает, будь здоров. Но это ерунда, свыкся за последние дни уже. Убедившись, что рюкзак с драгоценным чемоданчиком никуда не делся, я начал выбираться из густых зарослей, теснившихся друг к другу молоденьких елочек, и насторожился, заслышав частые хлопки. Стреляют. И хорошо так стреляют. Не одиночными, а очередями. Патронов не жалеют. Кто это, интересно? Впрочем, неважно. Надо валить отсюда, а там разберусь. Продравшись через колючие еловые лапы, я оглядел забрызганный темными пятнами снег, приметил изуродованное взрывом тело одного из сопровождавших нас бойцов и поспешил отвернуться. Теперь понятно, в чьей крови моя дубленка перепачкана. Да уж, реально повезло, что в подлеске целым и относительно невредимым приземлился, а не прямой дорогой на небеса отправился. Еще один парень в маск-халате обнаружился немного дальше. Этого просто нашпиговали пулями. И больше никого. Остальным удалось оторваться? Или их захватили? Кто-то ведь именно нас тут поджидал. Вычислил наиболее вероятный маршрут движения к окну, заложил заряд и устроил бойню. Кто-то? Или охранка Северореченска? Вытащив из-под мертвеца АКМ, я еще раз обошел место перестрелки, углядел терявшуюся меж деревьев цепочку кровавых отметин и решил, что кому-то из наших все же удалось уйти. А вот после, судя по следам, на месте перестрелки побывала еще куча народу. Одни пришли от окна, другие двигались вслед за нами. Первые – это нападавшие. А кто вторые? Неужели Лед решил подстраховаться и на всякий случай отправил следом группу поддержки? Что ж, скорее всего, так оно и было. По крайней мере, это объясняет, почему никто не удосужился вытащить меня из ельника. Просто было не до того. Я вытер с лица испарину и закусил губу. С ситуацией вроде разобрался, но остается вопрос, что делать дальше? Ждать или идти? По идее, здесь ловить больше нечего, но звуки стрельбы именно со стороны окна доносятся, а значит, риск нарваться на шальную пулю возрастает там многократно. И как быть? Тихонько выругавшись себе под нос, я сдвинул предохранитель и передернул затвор. А потом зашагал меж деревьев, внимательно поглядывая не только на теснившиеся под высоченными соснами елки, но и себе под ноги. И не зря. Вскоре на глаза попался истоптанный сугроб, испещренный вдобавок слегка подтаявшими по краям дырками. Я запустил снег руку и сразу выудил парочку длинных гильз. Ага. Похоже, здесь обстрелявшие нас стрелки лежали. А вот из чего они палили, непонятно. Выкинув гильзы, я пригляделся к расчертившим сосновые стволы пулевым отверстиям, прошел немного дальше и заметил цепочку следов, уходивших куда-то в сторону. И как раз там, только чуть дальше, на одном из обломанных сучков трепетал клочок лисьего меха. Подобрался, принюхался и, уловив аромат любимых духов Марины, обреченно зашагал дальше. Мы в ответе за тех, кого приручили. Немного не тот случай, правда. Да только деваться некуда. Надо проверить, все ли с Рыжей в порядке. Надо, да. Но сначала нашел я вовсе не Марину. Сначала наткнулся на валявшегося в сугробе парня в изрешеченном пулями пуховике. И вооружен он оказался не чем-нибудь, а крупнокалиберным марлином. Вот ведь, горожане! Я немного поколебался, но все же поборол нерешительность и вновь двинулся по следам. Правда, уже куда осторожней. С Крестовским шутки плохи, серьезный дядька. И словно в подтверждение моих опасений, меж деревьев мелькнул черневший пятнами запекшейся крови маск-халат. Присев рядом с лежавшим в снегу парнем, я безуспешно попытался нащупать пульс. Потом обошел сосну и сразу увидел еще двух мертвецов. Один из обозных охранников, повалившись навзничь, подломил невысокую сосенку, второму попали в затылок, и он, как бежал, рухнул лицом в снег. Я начал обходить их по кругу, и тут словно шилами шлопаток кольнуло. В развороте начал вскидывать автомат, но знакомый голос враз отбил всякое желание стрелять. «Евгений!» – позвала выглядывавшая из-за сосны Марина. «Помоги!» Я шумно выдохнул, опустил АКМ и поспешил к ней. Продрался через невысокие елки и опустился рядом с девушкой, которая собственным шарфом зажимала рану на бедре одного из бойцов льда. «Помоги!» – попросила рыжая. «Не могу кровь остановить!» «Ну, я последнее время в этом настоящим специалистом стал», ничуть не покривив душой, ответил я. «Давай индивидуальный пакет». «Что?» «Вон, на поясе». Перетянув жгутом ногу, я повозился несколько минут, стараясь получше наложить повязку. Потом вытер о снег перепачканные в крови руки и спросил, что случилось. «Я думала, тебя убили», захлюпала носом Марина. «Так перепугалась». «Все в порядке». «Все в порядке». Сам, до конца не веря в эти слова, я обнял ее, потом отодвинулся и взял отложенный автомат. «Так что случилось? Где остальные?» Когда начали стрелять, Казанцев и еще один охранник отбились и ушли в лес, а нас с Игорем захватили. «Напал?» «Его бросили. Хотели добить, но тут снова начали стрелять, и его просто бросили». «Ага. Значит, наши пироманты уже забрали. А меня просмотрели, разявы. Или решили, что не жилец, раз весь в крови с головы до ног. А где сейчас Игорь?» «С Крестовским. Мне просто повезло убежать, когда нас нагнали». «Черт!» – выругался я и поднялся на ноги. «Ты куда?» – всполошилась девушка. «Не бросай меня!» «Присмотри за раненым», – чувствуя себя последней сволочью, попросил я. «И никуда не уходи. Сейчас кого-нибудь пришлю. Останься». «Не могу. Просто не могу». «Ну почему?» «Кондуктор, мой билет обратно. Без него я застряну здесь, а значит, умру. Надо его найти». «Хорошо», – обреченно вздохнула Марина. «Иди. Только пришли кого-нибудь. Обязательно», – пообещал я и поспешил прочь. Чувствовал я себя откровенно гадко. Со своим душевным спокойствием решил разобраться потом. Сейчас главное – Игоря отбить. Расклад простой. Если Крестовский уйдет с кондуктором, мне конец. Или от нехватки магической энергии сдохну, или с ума сойду. И так уже трясти начинает, а дальше только хуже будет. Неожиданно где-то впереди послышались хлопки выстрелов. Я ускорил шаг и, продравшись через густой ельник, вывалился к заброшенной мастерской. Сразу прильнул к земле, и тут в развалинах опять загрохотали автоматные очереди. Стряхнув оцепенение, я короткими перебежками двинулся к руинам. Но в ворота ломиться не стал и зашел с задов. Глянул в выломанную дверь, тут же спрятался за косяк и, уже уняв шумное дыхание, вновь сунулся внутрь. «Замри!» – потребовал чей-то голос, когда я, убедившись в отсутствии опасности, шагнул через заметенный снегом порог. Я немедленно выполнил распоряжение, по лицу скользнул тусклый луч ручного фонарика, и, сохранившийся в примыкающем к темному коридору закутке боец, раздраженно шикнул: «Прячься!» По спине от облегчения потекли струйки горячего пота. Я поспешил присесть за какую-то рассохшуюся конторку и уже оттуда поинтересовался. «Что происходит?» «Тихо!» – потребовал парень. Дождался, когда смолкнет прогромыхавшая на втором этаже очередь, и пояснил. «Сейчас их на нас погонят. Главное, приятеля своего не зацепи. И вообще, стреляй только наверняка. А лучше не стреляй вообще, понял?» «Хорошо». Сняв со спины рюкзак, я сместился немного в сторону и, взяв на прицел верхние ступени, ведущие на второй этаж железной лесенки, упер цевьё АКМ в край конторки. «Не высовывайся!» – потребовал боец. И наверху вновь загрохотали выстрелы. «Может, попробовать подняться?» – предложил я. «Лестница простреливается. Сиди, жди и вперед не лезь». «Хорошо». Неожиданно от близкого взрыва содрогнулись стены, с потолка посыпались пыль и труха, а потом подгнившие доски перекрытия заходили ходуном, и на лестнице мелькнули белые кроссовки. Вскинувший автомат парень рванул вперед, и мой оклик: «Кроссовки! Это ведь Игорь!» опоздал буквально на одно единственное мгновение. Потолок прошил автоматная очередь, и, словив сразу несколько пуль, боец рухнул лицом вниз. «Мать!» В сердцах выругался я, задрал ствол автомата и всадил весь рожок в трухлявые доски у себя над головой. Но опоздал. Скакнувший в бок Крестовский в один миг оказался рядом с Игорем, столкнул его вниз по лестнице и сам метнулся следом. Я едва успел присесть, как по стене за спиной шибануло несколько пуль. К счастью, патроны у Константина кончились в самый неподходящий для него момент. И, не решившись прорываться ко входной двери, горожанин запихнул кондуктора в одно из темных помещений. Я отбросил разряженный АКМ и, выхватив из рюкзака револьвер, выглянул из-за конторки. Заметил смазанное движение, немедленно спустил курок, намеренно целясь слишком высоко. В ответ громыхнул пистолетный выстрел и уже вслепую всадил под потолок еще пару пуль, и Крестовский спрятался обратно за простенок. «Эй, Крест, это ты?» – неожиданно крикнул со второго этажа Лед, занявший позицию где-то рядом с лестницей. «Как узнал?» «Морду перелицевал, а движешься все так же», – скользкий помолчал и вдруг спросил. «Ты прозвищем фамилии обязан или просто так пошутить решил?» «Неважно». «И вправду неважно. Важно, что ты облажался». «Не сказал бы», – спокойно возразил Крестовский. «Да ну», – рассмеялся скользкий. «Твоих людей блокировали у окна, да и тебе не уйти. Не стоило переходить через границу». «Не все в этой жизни зависит от наших желаний», – ответил Константин. «Сейчас сюда подтянется подкрепление. Сдавайся». «Либо ты дашь мне уйти, либо я пристрелю вашего драгоценного кондуктора и уйду один», – заявил Крестовский и, укрывшись за Игорем, вытолкнул того в коридор. Реша, я немедленно всадил в косяк сразу три пули, заставив Константина отшатнуться назад и утащить за собой кондуктора. «Не думай даже!» – крикнул я. «Оставляй Игоря и вали куда хочешь, а так не выйдет». «Рискуете, Евгений Максимович», – узнал мой голос Крестовский. «А куда деваться?» «Можешь уйти со мной», – предложил друг горожанин. «В форте тебя ничего хорошего точно не ждет, а у нас для ясновидца найдется куча работы по профилю». «Не морочь ему голову», – потребовал Лед. «А тебе-то что? У тебя еще будет шанс перехватить нас у окна, так что помолчи пока». «Ну, Евгений, что скажешь?» «Никакого риска. Ты идешь со мной, и никто не пострадает. А так кто знает, куда угодит твоя пуля? Или моя?» Я облизнул губы и ничего не ответил. Просто не знал, что сказать. Форт так и не стал для меня настоящим домом, а в последнее время и вовсе пытался сожрать. Но родина – это не только полный холодильник и перспективы карьерного роста. Родина, как ни крути, это еще и люди. Разные люди. Хорошие, не очень. Совершенно незаметно умудряющиеся пролезть в твою жизнь и стать... Да, стать родными. В форте меня ничего не держит. Но кое-кому из оставшихся там я обязан. Да и аванс до конца не отработал. А это не есть хорошо. Предавать своих, конечно, паскудство последнее. Но предательство всегда высшей целесообразностью оправдать можно. А дебет и кредит – шутки объективные. Вот приход, вот расход. И должок сразу видно. Да и не факт вовсе, что Крестовский свое обещание сдержит. Нужен я ему? Сильно сомневаюсь. А с другой стороны, что можно в этой ситуации предпринять? Ведь даже прицельно выстрелить в темноте без ясновидения не выйдет. Зацеплю случайно кондуктора и сдохну впоследствии от нехватки магической энергии в страшных мучениях. Если крест не пристрелит. И как быть? И вдруг меня осенило. Ясновидение. Ясновидение и магическая энергия. Я вытряхнул из револьвера стреляные гильзы, сунул руку в карман и едва не выругался в голос, нашарив там один единственный патрон. Подарок Гамлета, не иначе. Зарядил револьвер, взвел курок и до упора, передвинув ползунок активации бласт-бомбы, провернул рукоятку по часовой стрелке. Безумно долгий миг ничего не происходило. А потом из раскрытого чемоданчика в помещение настоящим потоком хлынула магическая энергия. «Выходите!» – задыхаясь и зарвавший на части сознание магии, крикнул я. «Лед!» – уточнил горожанин. «Проваливай!» – рявкнул от лестницы парень. «Евгений, вы с нами?» Крестовский вытолкнул кондуктора из-за двери и, укрывшись за ним, начал медленно пятиться по коридору. В руке у горожанина был зажат пистолет, но Константин явно опасался не столько меня, сколько льда. «Именно!» Всезнание сотнями острых крючьев впилось в голову. Повинуясь наитию, я повел рукой, поймал на прицел темные силуэты и плавно потянул спусковой крючок. Грохнул выстрел, нервы бритвой резанул отголосок чужой боли и тут же открыл стрельбу Константин. Я едва успел откатиться в сторону, прежде чем пули выбили щепки из прикрывшей меня конторки, а потом коридор длинной очередью перечеркнул скатившийся по лестнице лед. И все же Крестовский умудрился уйти. Влепить пару пуль в поясницу кондуктору и уйти. Несколько ударов сердца ясновидение ощущало его присутствие, потом Константин выскочил на улицу и исчез. Надеюсь, навсегда. «Ты как?» – подскочил я к развалившемуся на ступеньках льду. С левой стороны его одежда оказалась перепачкана в крови, а рука и вовсе обвисла, словно плеть. «Жить буду», – скривился лед и, опираясь о стену, перебрался к валявшемуся на полу Игорю. «Тащи сюда бластбомбу!» «Дай перебинтую», – всполошился я. «Живо, тащи!» – прикрикнул на меня парень. Я бросился выполнять распоряжение, а лед присел рядом с Игорем, нащупал пульс и поспешил задрать куцую куртку кондуктора. «Быстрее!» Ничего толком не понимая, я принес чемоданчик, от которого продолжали сочиться крохи энергии. Искольский наложил правую ладонь на раны в спине Игоря. Магический фон сразу пошел на убыль. А когда отвалившийся от кондуктора лед убрал руку, по полу покатились две пистолетных пули. Входные отверстия затянулись, и судорожно дернувшийся Игорь хрипло задышал. «Руки-то помнят!» – через силу рассмеялся Скользкий и неожиданно спросил. «Не жалеешь, что в город не сдернул?» «Переживу как-нибудь. В конце концов и в форте временами бывает тепло», – ответил я, но парень уже потерял сознание. Взяв индивидуальный пакет убитого бойца, я начал бинтовать льду простреленное плечо. И почти ничего еще толком не успел, когда с улицы заскочило несколько вооруженных автоматами парней. Как водится, меня повалили лицом вниз, потом признали, но даже не извинились и поволокли Скользкого из мастерской. Погрузили в кузов вездехода и уже с носилками вернулись за очнувшимся Игорем. «Со мной все в порядке», – начал протестовать кондуктор, но парни слушать ничего не стали. «Евгений, скажи им», – завопил Игорь, когда его, уложив на носилки, понесли по коридору. «Евгений, я в порядке!» «В порядке, так в порядке», – встретил нас на улице Владимир Николаевич и махнул рукой. «Грузите!» «Надо Марину и одного вашего раненого из леса забрать», – подошел я к нему. «Уже! А как Напалм и Казанцев?» «Пиромант без сознания, Казанцев в реанимации, но с ним все будет в порядке». «А горожане?» «Всех блокировали. У нас один ушел, тот самый Крестовский». «Неважно», – не принял близко к сердцу это известие Владимир Николаевич и крикнул бойцам. «Проверьте второй этаж, там раненые могут быть!» А потом вновь повернулся ко мне. «Сам-то как? Готов к обратному переходу?» «Всегда готов?» – улыбнулся я. «Улыбнулся, да. А в чем проблема?» «Холодно в форте? Ерунда. Найду, как согреться. Одна рыжая особа, надеюсь, не откажется принять в этом процессе посильное участие. Дел накопилось. Подождут?» «В топку их. У меня отпуск. Надо будет только отца Доминика хорошенько на бонусы растрясти и отчетность у Маркова запросить. Да и с Селиным рано или поздно переговорить придется. А еще...» «Да много чего еще на самом деле. А как иначе? Жизнь продолжается. Жизнь продолжается». Аудиокнигу Павла Корнева «Там, где тепло» для вас читала Труханова Ирина.